Глава 17. Виктор. Они встречались уже 2 месяца. Даже за ручки не держались. Просто появлялись где-нибудь на людях, разговаривали о разном. Любая другая женщина на ее месте давно бы намекнула на серьезные отношения, а Лика молчала. Ее молчание приводило Виктора в недоумение. Он видел, что не безразличен ей, что она с удовольствием встречается с ним. Но это все. Она никаким образом не давала понять, что надеется на что-то более серьезное. Он не поднимал эту тему, молчала и она. «Вы так до самой смерти будете по ресторанам шастать!» — проворчал как-то Димка. Они сидели у Виктора, смотрели футбол, пока Наташка развлекалась в салоне красоты. «Заботишься о моем кошельке?» Иронично поинтересовался Виктор. «О твоем психическом здоровье. Что вы на месте топчетесь?» «Дима, что Дима? А то я не знаю, что у тебя после встречи с ней женщин не было. Что ты тянешь, Вить? Ну спроси ее уже, наконец». «О чем?» «А то ты не знаешь». «А если ей это не нужно?» «Ты не спрашивал, но уже уверен. Вить, она такая же, как ты. Первый шаг в жизни не сделает. Я вообще удивлен, как она приехала тогда тебя навестить. Это совсем не в ее характере. Но то когда было. А сейчас, чтобы она не чувствовала, фиг скажет. Вот потому и прояви инициативу». «И пошлют меня далеко и надолго», — Димка фыркнул. «Кто? Лика? Тебя? Дурак ты, Витька. Она влюблена в тебя, как кошка. Что? Ну что ты так смотришь?» «Ну ты же не знаешь, Дим, ты только предполагаешь. Да если бы она без чувств к тебе была, точно ни на одно свидание не пришла бы. Или ты думаешь, она с радостью из своего дома выезжает?» Не думал. На тот момент Виктор ни о чем не думал. Но Димка был прав. Им действительно следовало поговорить, все обсудить, прийти к определенным выводам. «И что же он тогда так трусит?» — спрашивается. Анжелика. Следующее свидание Виктор предложил провести у него дома, потому что нам надо поговорить. Анжелика терялась в догадках, о чем будет тот разговор, и успешно накручивала себя, мысленно предполагая всякое. В первую очередь, расставание. Нет, ну о чем еще суперсерьезном нельзя поговорить на людях? В том же ресторане. Не предложение же он собрался ей сделать в самом деле. Оказалось, да, предложение, но, как всегда, по-своему. «У меня до тебя ни с кем не было серьезных отношений», — услышала Анжелика, когда они с Виктором встретились в следующий раз, как он и просил у него дома. «Так что я понятия не имею, как надо делать правильно. И ты извини, если что не так, но, Лика, я зову тебя замуж. То есть ты же выйдешь за меня, да?» На столе перед впавшей в ступор Анжеликой появилась коробочка с кольцом. А в кольце там бриллиант, как и положено, состоятельному мужчине. Сам состоятельный мужчина между тем продолжил свое объяснение. «Ты меня заинтересовала с первой встречи». «Лика, не красней, я серьезно. Раньше меня никто не бил тубусом в живот». «Да, помню. Серьезно. Знаешь, когда я пришел на ту встречу к твоему отцу на день рождения твоей матери, я не узнал тебя. Ты была прекрасной богиней. И я не мог оторвать от тебя взгляд». Анжелика почувствовала, как олеют щеки. «Мужчины. Вот значит, что поменяло его мнение о ней. Макияж и прическа». «Я не мог больше тебя забыть», — продолжал Виктор. «Постоянно о тебе думал. И поехал на шашлыки только, чтобы тебя увидеть. А потом, когда ты внезапно оказалась здесь... Я люблю тебя, Лика. Знаю, звучит глупо, но... Ты выйдешь за меня». «Да», — выдохнула Анжелика, позабыв обо всем на свете. «Выйду. И тоже тебя люблю». А в следующее мгновение они уже самозабвенно целовались. и Анжелика чувствовала себя на седьмом небе от счастья.